собрал вещички, вскинул на плечи рюкзак и пошел к выходу. Проходя мимо стоявшей в дверях эльфийки, не удержался и рискнул поцеловать. Так как ее губы находились почти на полметра выше моих, а табуретки рядом не оказалось, пришлось чмокнуть туда, куда дотягивался, то есть, в заманчиво выпирающую сквозь тонкую ткань хитона грудь. Она эльф хмыкнула и вдруг, наклонившись, сама поцеловала меня в губы. Эх, и в такой момент я должен куда-то уходить. Надеюсь, недалеко и ненадолго. Пройдя запутанными тропками, мы вновь оказались в пещере. В том самом туннеле, куда меня вчера доставил попугай. Там торчала группа новых персонажей. Во-первых, трое явных воинов, причем один был просто огромен, превышая, пожалуй, своим ростом 2,5 метра. Хотя, возможно, так только казалось из-за напяленного на его голову полукруглого бронзового шлема, чем-то напоминавшего древнегреческие, но без гребня. Точно такие же украшали головы и двух других бойцов, тоже, кстати, совсем не низких. Правда, даже при таком росте все трое были несколько уже меня в плечах, так что наш вес, скорее всего, был одинаков. Видимо, такие странные пропорции, следствие низкой силы тяжести. Туловище воинов прикрывал довольно сложный кожаный доспех длиной до колен, с густо нашитыми на нем пластинками округлых форм, видимо, бронзовыми внутри, но покрытыми зеленой и коричневой тканью. Издалека это и создавало впечатление нашей пятнистой маскировки, да и наверняка таковую функцию и выполняло. На шлем, кстати, тоже набрасывалась маскировочная накидка, пока свисавшая сзади, а ноги прикрывались металлическими поножами, закрепленными на кожаных сапогах. Руки же защищались только довольно узкими бронзовыми браслетами. В общем, если не присматриваться с излишней тщательностью, защитное вооружение эльфов мало отличалось от земных доспехов античной эпохи. Оружие тоже. В руках воины держали копья в свой рост длиной, заканчивающиеся массивным, широким и длинным бронзовым наконечником. Насколько я понимаю, в таких вещах ими можно было наносить как колющие, так и рубящие удары. В походном положении копья, чтобы не связывать с собой руки, крепились к специальному зажиму на широком кожаном поясе бойцов. С другой стороны пояса в деревянных ножнах располагался короткий бронзовый меч. Скорее даже, учитывая рост аборигенов, не меч, а кинжал, который использовался для схватки в упор. Ну а за спинами, естественно, маячили длинные луки, с мой рост размером, это же эльфы как-никак. В болтавшемся на левом боку колчане на глаз было около 50 длинных тяжелых стрел. Для небольшого птеродактиля, типа того, что встретился мне в первый день, мощности лука, пожалуй, хватит, а вот тот, который так вовремя сожрал орков вчера, эту стрелу даже не заметит. Чем они с ним бороться предполагают, интересно. У ног эльфийских воинов лежали в ожидании начала путешествия небольшие кожаные заплечные мешки, туго набитые, видимо, всякими припасами, а рядом стояли еще два типа. Маленькие, по пояс с эльфийским гигантом и по грудь мне, но с широченными плечами, делавшими их фигуру квадратной, с бледной кожей и длинными густыми бородами. Небольшие злые глаза настороженно оглядывали меня из-под кустистых бровей. Ответ на вопрос «кто это?» напрашивался сам собой. Гномы, разумеется, кто же еще? Орки были, эльфы тоже. Что может быть теперь удивительного в появлении гномов? Впечатление усиливали мощные, устрашающего вида топоры в толстых от количества мышц руках. Одеты были низкорослые чудики в серые поношенные балахоны из грубой ткани, под которыми виднелись поблескивающие в случайно залетевших в пещеру лучиках света толстые кожаные одежды. Что делают гномы в эльфийской пещере? Ну мало ли, в гости зашли, например. Или вот эльфы пригласили соседей полюбоваться на отловленное ими чудо чудное. Меня то есть. Хотя эти странные гномы не только на меня недружелюбно косятся, но и на хозяев пещеры тоже. Нет, меня сюда явно не для демонстрации привели. И Хискель подошел к тому самому высокому эльфу и, обращаясь ко мне и тыкая в него рукой, произнес: «Адиэль, и еще что-то, все понятно, короче, этот угрюмо взирающий на меня Адиэль и есть мой новый начальник, его надо слушаться и вообще вести себя хорошо в пути. Понять бы еще только, куда и зачем мы идем». После краткого знакомства старик прочел длинную молитву, потом сунул каждому маленький клочок пергамента с выведенными на нем письменами. Письмена показались мне немного знакомыми, хотя это, скорее всего, чушь. Знаками Ихискаэль показал, что пергамент надо спрятать у себя в одежде. Это охранное заклинание, что ли? Сунул его в карман, и мы двинулись. Адиэль сразу же указал мне место в строю и в паре жестов объяснил порядок движения. Мы оба офицеры, хоть и из разных рас, поэтому быстро поняли друг друга. Походное построение было таково. Один эльф двигался в авангарде, метрах в 10 перед нами, держа лук с наложенной на тетиву стрелой. Вплотную передо мной шли оба гнома с топорами в руках, прикрывая спереди, а сзади в затылок дышал сам Адиэль с копьем на изготовку. И, наконец, в арьегарде топал последний эльф, тоже с луком. Я, видя, что все изготовились к немедленному бою, видимо, даже короткое путешествие по местным джунглям ни разу легкой прогулкой не являлось, тоже достал свой мачете. Эх, жаль, самодельное копье так и осталось застрявшим в орке. Адиэль, взглянув на мачете, одобрительно кивнул и вопросительно ткнул в подмышечную кобуру. Блин, ну откуда эльфы знают, что такое пистолет? Я достал ПМ, вытащил магазин, показал пальцем на него и на колчан командира. Потом на патроны на стрелу. Проведя таким образом понятную эльфу аналогию, опять же на пальцах показал, что патронов у меня всего 4, про запасной магазин предпочел пока не упоминать. Адиэль все понял и показал мне, чтобы я спрятал оружие обратно в кобуру. Приберег на критический случай, так сказать. Нет, с этим угрюмым эльфом мы, кажется, быстро сработаемся. Наш человек, то есть эльф, конечно. Еще я хотел показать ему гранаты, но не сообразил, как объяснить их действие, и поэтому отложил на потом. А может быть, они и вовсе не понадобятся. Мы вышли из довольно светлой, обжитой ложбины. Прошли мимо преграждающего вход в нее поста, укрепленного врытыми в землю заостренными кольями и углубились в угрожающий темный лес. Глава 8. После первых 2 суток пути я, кажется, начал понимать кое-что в местной зоологии с ботаникой. Эта планета была царством крылатых. По меньшей мере 2/3 встреченных нами видов умели летать. Или как минимум, планировать. Благо имелось откуда. Жизнь здесь группировалась в слои, образующие своеобразные экологические ниши и случайно выпавшие из своего слоя немедленно съедался. Слои создавались благодаря огромных размеров растительному миру. По крайней мере, в том участке джунглей, где мы проходили, он имел смешанную структуру. Верхний слой задавался кронами гигантских деревьев, сильно похожих и на наши пальмы, и на древние папоротники. Я сначала думал, что они одинаковые, но быстро убедился в наличии как минимум 5 довольно разных типов. Но всех их объединяло одно. Широкая, раскидистая крона начиналась на высоте около 120 метров и достигала у самых высоких представителей 170. Не поленился, измерил встроенным в бинокль лазерным дальномером, не обращая внимания на изумленные взгляды спутников. Весь остальной ствол был абсолютно гол. Эти гиганты равномерно, на расстоянии 30-50 метров друг от друга, заполняли лесное пространство, часто соприкасаясь кронами, совокупность которых и образовывала самый верхний из обитаемых слоев. Выше парили только самые крупные из драконов, гнездящиеся, видимо, на скалах. Такую тушу никакое дерево не выдержит, а в кронах пальм обитали птеродактили и птицы поменьше. В частности, уже знакомые мне попугаи, размеры которых позволяли, с одной стороны, не бояться мелких хищников, а с другой, скрываться от крупных в слишком мелкоячеистом для последних переплетений ветвей. Далее эшелон высот примерно между 40 и 100 метрами занимало месиво из переплетенных крон средних по размеру деревьев, сдобренных чем-то типа лиан. Это и был самый насыщенный жизнью слой, и там уже встречались не только летающие, но и планирующие и даже прыгающие с ветки на ветку виды. И не страшно же им на такой высоте прыгать. Размер обитавших в этой зоне животных не превышал, не учитывая размах крыльев, величины земного медведя, иначе пролезть между густыми ветками не получится. А большинство зверей были гораздо меньше, особенно не хищные. В таких условиях подвижность и способность раствориться в зеленом лабиринте значили гораздо больше, чем физическая сила. Ну а хищные как раз приближались к верхней границе. Вчера вот оттуда на нашу группу пытался спланировать крокодил, самый натуральный, 4 метра в длину. Если бы это было первое, что я увидел на планете, подумал бы, что мне подсыпали наркотик. Летающий птеродактиль, еще куда ни шло, но крокодил. От наших он отличался только перепонками между передними и задними лапами, позволявшими ему планировать, а также сплюснутым в вертикальной плоскости хвостом, служившим для руления. А пасть была точно такая же. Этому иногда абсолютному сходству земных и местных животных и растений у меня пока объяснения не имелось. Но случайностью такое никак быть не может. В тот раз разошлись мирно. Крокодил, подлетев поближе, углядел, что нас много, зрение, видать, далеко не орлиное, разочарованно отвернул в сторону и, воспользовавшись подвернувшимся восходящим потоком, взмыл обратно в родной слой. Такие термики, как их называют планеристы, кстати, здесь были очень распространены из-за болотистой местности и часто выходящих на поверхность кипящих гейзеров. С вулканизмом на планетке было все в порядке, недра активно бурлили, несколько раз за день вызывая несильные землетрясения. Вкупе с пониженной тяжестью и плотностью атмосферы эти потоки, хорошо заметные визуально и нередко довольно мощные, позволяли набирать высоту даже существам с формой тела, весьма далекой от аэродинамической. Однако вернемся к растительности. Деревья второго слоя тоже не содержали каких-либо фантастических форм. Их было много десятков видов, и почти каждому я мог легко подобрать аналог из земных. Больше всего росло дубоподобных и других лиственных деревьев, но встречались также гигантские кедры и сосны. Гораздо больше хвойных имелось в третьем слое, занимавшем пространство от высоты 3-4 до 20-30 метров. В этом слое наблюдалось заметно меньше деревьев, чем в предыдущем, и гораздо скромнее размером, ничем практически не отличаясь от земных аналогов. Что было связано, видимо, с недостатком солнечного света, большую часть которого задерживали верхние слои. Зато тут царствовали лианы и прочие висячие ползучие растения, образовывавшие плотную, почти непрерывную сеть, по которой и перемещалась всякая живность, здесь уже по преимуществу не летающая. Например, обезьяны, совсем как наши, и какие-то кошачьи, размером с тигра, но совершенно другой окраски. Рев их слышался постоянно, но близко они пока не подходили. Короче говоря, третий слой являлся практически полным отображением наших тропических джунглей, за исключением тут и там встречающихся хвойных деревьев. Завершал архитектурно-экологическое устройство местного леса последний, четвертый слой, включавший заросшую высокими кустами и травой поверхность земли, а также многочисленные, занимавшие не менее трети площади леса, болота и речушки со всеми их обитателями. Здесь иногда встречались и крупные животные. Я их пока не видел, зато осматривал оставшиеся в мягкой болотистой почве следы, сразу вызывавшие ассоциации с тираннозаврами или другими подобными тварями. Радовало лишь то, что вряд ли их тут могло быть много, среда не больно подходящая, мало открытых пространств. Зато 10-12-метровых крокодилов в более-менее крупных реках оказалось пруд-пруди. Причем без всяких там перепонок и недокрыльев, вполне обычные земноводные крокодилы. Так что купаться тут действительно противопоказано. Дорог или хотя бы нахоженных тропинок здесь не существовало. Что неудивительно, при такой-то насыщенности леса разнообразными хищниками. Поэтому продвигались мы с черепашьей скоростью, по 5-7 километров в сутки. Странно, если у моих спутников имеются прирученные попугаи, умеющие нести на себе наездника или, точнее, налетчика, то почему мы не отправились в путь на них? Нашу дневную норму мы бы пролетели за полчаса, если бы, конечно, по дороге нас кто-нибудь не съел, что вполне вероятно. Наверное, поэтому и не полетели. Шли мы весьма своеобразно, иногда продвигаясь вслепую в высоченной плотной траве, потом пробираясь мелкими перебежками по кочкам между болот, то вдруг переходя на второй этаж и двигаясь по широким лианам, образующим мосты над непроходимыми по земле пространствами. Только такие знатоки леса, как эльфы, могли найти здесь безопасную дорогу. Даже гномы постоянно путались, не зная точно, куда и как идти, вызывая этим презрительные усмешки у эльфов, что уж говорить обо мне. Самостоятельно я бы не прошел здесь и километра. Или съели бы внезапно появившиеся с неожиданной стороны хищники, или утонул бы в болоте. Кстати, зачем, интересно, с нами увязались гномы? Толку от них в лесу никакого, и эльфы к ним относятся явно не как к равным. Может быть, это рабы, тоже не очень похоже. Насчет пользы от гномов я оказался сильно неправ. На закате третьего дня пути, когда мы уже разбивали лагерь для ночевки, на нас неожиданно набросилась стая небольших, с меня ростом, двуногих динозавров. которые тихо просочились вдоль берега ручья, возле которого мы остановились. Лагерь, кстати, эльфы обычно обустраивали весьма качественно, находя углубление в почве и перекрывая его сверху срубленными на месте с помощью копий, широкие наконечники которых прекрасно заменяли топоры, стволами молодых деревьев. В получившийся блиндаж мы и заползали, лежа чуть ли не в обнимку, так как размеры укрытия обычно оставляли желать лучшего. Мне-то еще ничего, даже спальник расстилать удавалось, под утро бывало довольно прохладно, а вот эльфы во сне обычно даже выпрямиться не могли. А им еще надо было меняться местами ночью, заступая на дежурство возле перекрывавшего единственный вход в блиндаж костра, отпугивавшего хищников, а также служившего для приготовления ужина. Огонь, естественно, они разводили через задницу, то есть с помощью кремня и трута. В первый же день, отодвинув чиркавшего камешком эльфа, я жестом фокусника, одним коротким движением, разжег приготовленную кучку сухих веточек, вызвав этим действием нездоровый ажиотаж среди зрителей, которым показалось поначалу, что огонь вышел у меня прямо из пальца. Пришлось показать зажатую в кулаке одноразовую зажигалку и даже подарить ее Аделю. Хотя по глазам гномов было заметно, что тем тоже очень хотелось заиметь подобную вещь, но им пока ничего не дал. Сначала надо разобраться в их статусе тут. Но вернемся к динозаврам, которые поймали нас в самый неудобный момент, когда мы только приступили к обустройству лагеря и еще ничего не было готово. Адель, второй эльф и один гном чуть в стороне рубили стволы. Последний эльф с луком на изготовку стоял на страже метрах в 10 ниже по течению ручья. А я со вторым гномом, надо бы их имена узнать, только как, они со мной вообще не хотят общаться. Сидел в яме, выбранной для ночлега, и с помощью мачете вместо саперной лопатки старался ее расширить. Внезапно раздался вскрик и какая-то тень перемахнула через яму над нашими головами. Мы сразу же вскочили, и прямо перед своими глазами я обнаружил зубастую пасть и горящие голодным огнем маленькие злые глазки. От неожиданности я потерял впустую первую драгоценную секунду, когда еще можно было что-то предпринять, и пасть уже готова была сомкнуться на моей шее, благо они находились на одной высоте, как раздался короткий свист, и морда ящера провалилась куда-то вниз, а обезглавленное тело, смешно ковыляя на своих куриных лапках, промчалось мимо меня, разбрызгивая кровь из обрубка шеи. Пробежав метров 5, оно рухнуло в ручей, продолжая семенить когтистыми лапами. Я повернулся к гному, чтобы выразить благодарность за то, что тот так вовремя, одним ударом своего топора, лишил головы угрожавшую мне рептилию. Но тому было некогда, гном уже всаживал свое оружие в следующего противника. Да и мне не стоило отвлекаться, рыча, на меня прыгнул еще один динозавр. Эх, пистолет достать не успеваю. Сделал выпад мачете в сторону атаковавшего ящера, всадив оружие ему в липкую от слюны пасть почти до упора. Только благодаря тому, что здесь такое животное весит килограммов 50 вместо 150, смог удержаться на ногах, присев и приняв на себя вес прыгнувшего животного. Левой рукой выхватил из ножен охотничий нож и полоснул врага по длинной шее. Обильно потекла кровь, и тот завалился на землю, суча лапами. С трудом вырвал засевшие в туши мачете и быстро выпрямился, ища глазами следующего противника. Однако динозавры кончились, хотя в окружающих зарослях еще раздавалось злобное рычание. Но оставшиеся в живых нападать на оказавшуюся не менее зубастой жертву уже остерегались. На берегу ручья осталось лежать 7 ящеров. Один мой, 2, моего соседа, еще двоих успокоил находившийся на страже эльф, первого стрелой прямо в глаз, второго копьем, и по одному сделали Адели, стоявший рядом с ним гном. А вот третий эльф лежал в луже крови и уже не дышал, динозавр почти перекусил ему шею. Шлем, валявшийся рядом, не помог, видимо, его сбили первым ударом. Да уж, путешествие по здешним джунглям, явно не прогулка. Командир, мельком взглянув на погибшего, обошел нас, внимательно рассматривая на предмет ранений, но таковых не обнаружилось. Пробежав взглядом по убиенному мной чудищу, одобрительно кивнул. Потом все дружно рыли могилу, и я в том числе. Адель прочел длинную заунывную молитву, и мы все вместе засыпали землей тело погибшего эльфа. Только теперь я узнал его имя, Шелтиэль. Вот и все о нем. А на завтра, около полудня, наш и так уменьшившийся отряд попал уже конкретно в засаду орков. Шедший в передовом охранении эльф ее не заметил и погиб первым, получив с нависавшей над ним ветки копьем в незащищенный кусочек шеи. А из-за завалов вокруг нас полезли уже знакомые мне коричневые рожи. Очень много, не менее двух десятков. Лезли, правда, абсолютно неорганизованно, без малейшего намека на строй, но и это нас спасти уже вряд ли могло. Некоторые орки метнули копья, одним из которых пригвоздило к земле гнома, а вторым ранило в ногу командира. Он упал. Четыре или пять наиболее шустрых врагов уже перемахнули через образовавшие нечто вроде укрытия поваленные стволы деревьев и оказались рядом. Передний сразу же погиб под топором оставшегося в живых гнома. Двое подскочили к лежащему Аделю и принялись лупить его дубинками. Тот отбивался как мог. А я схватился было за пистолет, но раздумал. Да тут пулемет нужен. Вместо этого одну за другой метнул за завал четыре гранаты из-под сумка. Присел на корточки. Поваленные стволы создавали достаточную защиту от осколков и лишь теперь потянул верный ПМ из кобуры. Один за другим раздались взрывы, и из-за завалов донеслись жуткие вопли. Четверо находившихся рядом орков застыли в шоке, и я спокойно расстрелял их, как в тире. Немедленная опасность миновала, но положение сильно пока не улучшилось. Нас осталось всего двое, раненый командир не в счет, а за завалом наверняка не менее десятка боеспособных орков. Гранаты всех явно нейтрализовать не могли. Перезарядив последнюю обойму, сбросил с плеч рюкзак, чтобы достать еще гранат. Успею ли, прежде чем враги опять полезут? Внезапно еле слышный за стоном раненых шелест заставил поднять вверх голову. В просвет между деревьями на нас пикировали давешние ангелы в белом. Значит, они мне не померещились. Только кого из нас те атакуют? Друзья они или враги? Ответ пришел через пару секунд. Пролетев над нами, шестеро ангелов метнули дротики в орков, а выживших добили закрепленными на ногах лезвиями. Потом ловко выполнили вираж и атаковали повторно. В течение 10 секунд все было кончено. Приглядевшись к спасителям, я с ошеломлением обнаружил, что крылья у тех искусственные, а совсем не растут на спине, как казалось издалека. То есть это никакие не ангелы. Тем временем пришельцы, приземлившись, вступили в переговоры с Аделем. Не теряя ни минуты, погрузили всех троих выживших в корзинки, привязанные каждая к двум ангелам и, взлетев, понесли куда-то. Ну и дела. Опять я в воздухе, и опять без парашюта. Не успел приглядеться к конструкции крыльев, как мои спасители вдруг нырнули под кроны деревьев и сели, как гигантские вороны, на огромной ветке. Один из них показал мне жестом, что нужно затаиться. Опять драконы. Над деревьями выплыло округлое продолговатое тело бело-серого цвета, просто огромного размера, сопровождаемое шлейфом черного дыма. Я с минуту в шоке смотрел на него, не веря своим глазам. Паровой дирижабль, с огромными винтами и клепанной металлической гондолой. Что еще за стимпанк такой на мою голову? У нас же тут вроде как фэнтези. Или это бред соседа по палате? Скосил взгляд на сидевшего на соседней ветке Аделя и поразился ненависти, просто истекавший водопадом из его глаз при виде воздушного корабля. С чего бы это? Да и поведение ангелов не наводило на мысль о том, что те испытывают к неведомым воздухоплавателям дружеские чувства. Значит, это их враги. Местные темные силы. Кто на этот раз? Тролли с гоблинами. Вряд ли тролли умеют строить летательные аппараты. Дирижабль тем временем развернулся вправо, и я увидел. На борту аппарата красовался большой красный прямоугольник с белым кругом посредине, в котором чернела свастика. Обычная такая фашистская свастика. Видимо, чтобы не оставлять никаких сомнений, над изображением нацистского флага было аккуратно выведено стилизованным готическим шрифтом название дирижабля. Дёр Эдлер. Орел, то есть. Вот такие тут гоблины. Интерлюдия третья. Начальник разведки патрульной службы майор Гансфагель поднес к глазам потертый бинокль. Настоящий, цейссовский, доставшийся в наследство от прадеда, гауптштурмфюрера СС Генриха Фагеля, командира роты в дивизии «Мертвая голова», в те времена, непосредственного командира нынешнего канцлера, кстати говоря. Но останки прадеда, а, как рассказывали очевидцы, осталось от него немного, героически павшего вскоре после того сброса в битве с драконами, или, как научно выражаются в академии, гигантскими птеродактилями, давно лежат в семейном склепе Фагелей в метрополии, а канцлер, штабная крыса, все еще прекрасно себя чувствует. Даже лучше, чем хотелось бы. Грустно усмехнулся майор, вспомнив недавний малоприятный разговор у того в кабинете. А ведь канцлер моложе прадеда всего на 5 лет. Под передней обзорной кабиной патрульного дирижабля расстилался до чертиков надоевший за последнюю неделю зеленый, с цветными вкраплениями ковер джунглей, под которым может скрываться все, что угодно, и не узнаешь, пока сам не нырнешь в этот ад. Гансу показалось, что почти прямо по курсу мелькнули столь знакомые белые крылышки, но в окулярах бинокля одна зелень. Может, показалось, глаза уже устали от постоянного поиска, а может и нет, крылатые всегда хорошо осматриваются, и застать их врасплох очень маловероятно. Увидели дирижабль и спрятались, ну и черт с ними, сейчас мы здесь не для того, чтобы гоняться за древними, а в поисках места сброса. Пойди найди его. Измерение магнитного поля с учетом поправок, внесенных после изучения предыдущих сбросов, дают область поиска диаметром около 70 километров. Это огромная площадь, если твоя задача – обнаружить чужеродный клочок размером менее 200 метров. Многое зависит, конечно, от природы попавшего в сферу сброса пространства. Как установили ученые из Академии путем исследования произошедших за последние 70 лет сбросов, случающихся с нерегулярной частотой в 5-15 лет, а также изучение летописей старой колонии, примерно в половине случаев все, что прибывает к нам, это около 2 миллионов кубометров соленой воды, иногда, вместе с рыбой. Что и неудивительно, учитывая соотношение площадей моря и суши на старушке Земле. Обнаружить морской подарок в джунглях легко, по большому пятну пожухлой и примятой растительности. На этой площади потом еще десяток лет ничего не растет, но толку для империи от такого подарка – ноль. Хотя лично для майора, подчиненная которому служба проворонила начало текущего сброса, данный вариант сейчас оказался бы идеальным, канцлер сразу отстанет. Однако первая пара второго патрульного штафеля первой дирижабельной эскадры, на борту ведущей машины которого «Орла Фагели» находился, пересекала область поиска уже повторно, но никаких следов наблюдатели пока не засекли. Впрочем, если считать по площади, то еще 3/4 зоны остались неисследованными. Но даже если переносилась суша, а не море, то и тогда шансов найти что-либо интересное имелось немного. И тут теория вероятности работала против: лесов, полей, гор и пустынь на старой родине все же значительно больше, чем обитаемых мест. А империю интересовали, разумеется, именно последние. Идеально, если в сферу попадет научная лаборатория, заводской цех или, мечта яйцеголовых из академии, научно-техническая библиотека. И еще, конечно, интересовали люди, хотя бы и из низших рас, носители знаний, умений и просто сведений, недоступных жителям новой Земли, как они сами называли свою планетку. Ведь технический прогресс здесь практически отсутствовал, некому особо его двигать. 200 якобы ученых из Академии не в счет, да и некогда, все отдается борьбе за выживание в крайне враждебном окружении. Поэтому так нужны знания и технологии оттуда. Увы, за 70 последних лет успехи были крайне скромными. Ничего действительно прорывного заполучить не удалось. Впрочем, даже не все сбросы обнаружили, нечем было. Это сейчас у окрепшей империи две эскадры в строю. И то Фагелю пришлось крепко ругаться с командующим Люфтваффе Аберстом Готлибом, пытавшимся всучить майору для выполнения задания государственной важности транспортный штафель, вооруженный огромными, медлительными и неприспособленными для десантирования поисковых групп аппаратами. Ясное дело, срыв поставок сырья для того являлся более предпочтительным, чем укоры граждан метрополии, в том числе и очень влиятельных, в появлении птеродактилей в ее давно забывшем об угрозе с воздуха небе. Ничего, один звонок канцлеру прямо из кабинета взорвавшегося Аберста, и все встало на свои места. Теперь первая пара патрульного штафеля уже 3 дня бороздит зону поиска, и еще 2 на подходе. Штурман по внутренней связи передал текущие координаты дирижабля. Майор развернул свою карту, чтобы сделать пометку. Не карта, а насмешка. Восточный материк практически еще не изучен, и на карту нанесены только русла основных рек, горные хребты и самые глубокие ущелья. Чтобы довести ее до деталировки хотя бы северного материка, нужны годы аэрофотосъемки, так как из-за маленького радиуса Ньютера вести высокоточное наблюдение можно только в полосе шириной 2 км в стороны от дирижабля. Дальше уже получается вид сбоку, а горизонт, даже с обычной для аппарата высоты в 300-400 метров, находится всего в 8-9 километрах от него. Впрочем, для новоземельцев в третьем поколении Фогеля это как раз было привычно. Ну а для обнаружения поселений низших, умело замаскированных, опыт тысячелетий, однако, от обнаружения с воздуха, приходится спускаться под густые кроны джунглей, подставляя себя всем тамошним опасностям. Воспоминания о том периоде, когда он, молодой лейтенант, возглавлял один из разведывательных взводов, останутся с Гансом на всю оставшуюся ему жизнь. Такое забыть невозможно. Дерзкие вылазки, сумасшедший бег под джунглем, острые клыки динозавров, крокодилов, птеродактилей и еще сотен видов опаснейшего зверья, большей частью совершенно не изученного до сих пор. Засады низших, меткие стрелы ушастых, попадающих в глаз за 30 метров, наточенные до состояния бритвы ножные косы крылатых. Редко когда взвод возвращался на дирижабли с поиска в том же составе, в котором отправлялся на разведку за несколько часов до того. Но зато, если удавалось обнаружить поселение, отрывались по полной. Сначала на месте, а после возвращения, в увольнительный, на премиальные. Майор оторвался от сладких воспоминаний юности и вновь взглянул на карту. Известных поселений крылатых в этом районе обозначено не было. Значит, показалось. А вот у длинных, по агентурным данным, городок тут имелся. Точные координаты, разумеется, неизвестны, иначе он бы уже не существовал. Но примерно отсюда, судя по допросам пленных, длинные возят медь. То есть их патрули шастают тут часто, могли и наткнуться на место сброса раньше нас. А это плохо. Или наоборот. Интересная идея осенила вдруг Фогеля. Он считался неплохим аналитиком, иначе кресло начальника разведотдела ему было бы, разумеется, не видать. Поэтому попытался представить себя на месте главы удаленного от обжитых мест, небольшого поселения длинных, люди которого натыкаются на место, и добывают там пленных или артефакты. Что он сделает? Конечно, сразу пошлет это все с охраной в их дурацкий храм, где и сидят все ученые длинных. А вот это уже кое-что. Майор встал и прошелся по маленькой, 3 шага в длину, кабинке, разминая затекшие от долгого сидения конечности и продолжая размышлять. Расположение храма имперским силам давно известно. Только с воздуха он неприступен, так как размещается в спрятанной в толще хребта Сакирея развитой системе пещер, как естественных, так и искусственных, проложенных за почти 3000 лет. Имеет сотни замаскированных входов на огромной площади. Штурмовать такое, прекрасно защищенное с земли сооружение у империи, надо признать, пока силенок не хватает. Да и не больно-то надо, есть задачи и поважнее. Дойдут руки и до этого. А вот агентура там у нас кое-какая имеется. Надо бы только направить ее активность в нужное русло. На случай, если мы сами ничего не найдем. Приняв решение, Фогель направился в радиорубку. Глава 9. Я был в таком шоке от появления фашистского дирижабля в мире эльфов, орков и гигантских птеродактилей, что смутно помню, как, закончив отсиживаться в укрытии, наши крылатые спасители продолжили путь. Более-менее пришел в себя уже только по прибытии в поселение ангелов. Вернее, как оказалось, совсем даже не ангелов, а вполне обычных людей, но я продолжал их так называть про себя по инерции. Поселение оказалось совсем маленьким и располагалось в перекрытом сверху длинными бревнами небольшом овраге. Как я уже начал понимать, жилищ на открытом пространстве в этом мире не строят, дураков нет. А если и были, то уже давно стали пищей летающих ящеров. Что называется, естественный отбор, блин. И мои новые хозяева дураками явно не являлись. В малюсеньком, носившем хорошо заметные признаки временного поселения, где ютились всего 12 ангелов, из них половина женского пола и ни одного ребенка, все было продумано и очень функционально. В этом я убедился сразу, только оказавшись внутри. Обстановка спартанская, ничего лишнего и в то же время устроена очень удобно. Занимавший половину небольшого оврага склад, где были развешаны для просушки шкуры различных животных, вместе с отсутствием детей и другими деталями, наводил на мысль о, скорее, охотничьей заимке, временной или посещаемой сменными бригадами охотников, чем о полноценном поселении. А вот вид его обитателей вызывал стойкие ассоциации с командой профессиональных гребцов, сильно уж были переразвиты плечи, у женщин меньше, хотя тоже заметно, а на мужиков просто страшно было смотреть. При росте около 2 метров они оказались в 1,5 раза шире меня в плечах. При этом уже в талии, да и от ног особой мощью совсем не веяло. Странные пропорции, на первый взгляд намного страннее, чем у эльфов. Хотя если вспомнить метод их передвижения, то все становятся на свои места. Летать даже при такой силе тяжести нелегко, отсюда и переразвитость рук за счет всего остального. Однако авторы фэнтези, у которых я до сих пор бессовестно тырил названия встречающихся рас, ничего подобного не описывали, гады. Ну ничего, пусть пока остаются ангелами. Тем более, что после накопления некоторого количества наблюдений и особенно появления дирижабля со свастикой у меня закралось сильное сомнение в том, что эльфы – это действительно настоящие эльфы, и гномы – на самом деле гномы, и далее по списку. Ну и хорошо, к чертовой матери фэнтези, никогда от него в восторге не был. Хотя нацисты на дирижаблях ничем не лучше других, традиционно фэнтезийных темных сил, если не хуже. Нет, пока нет достаточно информации, об этом лучше не думать, чтобы совсем не тронуться головой. От этих мыслей меня оторвал вид моего раненого товарища. Эльфа или эльфа не в этом дело, а в том, что тот находился не в лучшем состоянии. Пробитая копьем нога, ушибы от ударов дубинками. Ангелы, стащив с того доспехи и часть одежды, пытались оказать первую помощь. Я осмотрел рану на ноге, и там мне сильно не понравилось, как бы не было заражения. Надеюсь, наконечники копий орков не отравленные. Тогда хреново. Впрочем, при отсутствии нормальной медицинской помощи и без яда у Аделя есть нехилый шанс окочуриться. Вон ангелы, осмотрев его наскоро перевязанную лохмотьями еще на поля боя ногу, покачали своими головами, украшенными черными курчавыми шевелюрами. Один из них пошел калить на огне бронзовый нож. Хотят вырезать грязь из раны. Подошел посмотреть поближе. Да, медицина у ангелов тоже на зачаточном уровне. Ни перевязочных материалов, ни обеззараживающих средств. Угробит сейчас моего провожатого в неизвестное место. И родственника, видимо, ставший мне достаточно близкой Анаэль. Нет, этого допустить нельзя. Придется рискнуть, взяв на себя ответственность за жизнь эльфа. Быстро достал из рюкзака аптечку. Растолкал недоумевающих хозяев. Хорошенько промыл рану соответствующими средствами. Адель лишь немного морщился, хотя ему должно было быть по-настоящему больно. Обезболивающее, которое я ему ввел первым делом, еще не подействовало, вколол антибиотик и противостолбнячную сыворотку. Слава неизвестному богу, кости задеты не были, только мышца. Плотно забинтовал рану и, посомневавшись, сделал инъекцию снотворного. Пусть отдохнет. Уже через несколько минут мой пациент забылся спокойным сном, и обезболивающее тоже сработало, что подтверждало мои надежды об идентичности нашей физиологии, несмотря на все внешние различия. Иначе лечение не имело бы ни малейшего смысла, только принесло бы вред больному. Ангелы поудобнее устроили Аделя на ложе из высушенных трав и жестами пригласили меня в соседнее помещение. Там уже собрались почти все жители этого поселка или охотничьей заимки. Познакомились. Всех имен я, конечно, не запомнил, но 2, оказывавших помощь эльфу и производивших впечатление главных в этой мини-общине, или семейном клане, звали Петралос и Софратос. Да и у остальных имена сильно смахивали на греческие, хотя и не копировали их. Случайно ли? После встречи с дирижаблем я уже ничего твердо сказать не мог, тем более что и речь их на слух несколько походила на греческий. Черноволосые ангелы с изумлением взирали на мое снаряжение. Заметно было, что такого они никогда не видели, а я еще почти ничего из рюкзака не доставал, и не буду, пометуя реакцию Анаэль на фотографию. Мало ли, может, банальная чистка зубов считается у хозяев этого поселения смертельным оскорблением. Осторожней пока надо быть, так как ввиду непреодолимого пока языкового барьера дальнейшее общение не представлялось возможным, меня и гнома просто пригласили к столу, вернее, к подстилке, на которой здешние женщины быстренько расставили глиняные горшочки, издававшие ароматный запах. Вкушать местные яства предполагалось, возлежа на раскиданных вокруг подстилки подушках с помощью деревянных ложек. Вообще металлических изделий, кроме оружия, имелось на удивление мало, и вся обстановка производила впечатление гораздо более убогой, чем у эльфов. Но, возможно, это объяснялось удаленностью поселения от местной цивилизации или бедностью данной конкретной семьи охотников. Однако, так как с эльфами их, судя по всему, связывали дружеские отношения, конфликта на этой почве между обоими народами не возникало. Хотя что я об этом знаю? После довольно вкусного, преимущественно мясного обеда нам с гномом выделили угол в сарае, где хозяева спора набросали жестковатую, на мой вкус, подстилку из травы. Этим гостеприимство ангелов на данном этапе и ограничилось ввиду, что называется, нехватки материальных ресурсов. Так как те сами пользовались точно такими же кроватями, то обижаться я не стал, а просто на зависть гному расстелил поверх травы свой спальник и, хотя солнце еще не зашло, провалился в сон, предусмотрительно достав из кобуры и сжав в руке пистолет. На всякий случай. Никакого случая до утра не произошло, и я встал бодренький и вполне отдохнувший от вчерашних приключений. Проверил состояние Адиля. Тот еще не просыпался, но дышал ровно. Надо будет обязательно сделать перевязку и проверить состояние раны. Но будить специально для этого эльфа я не стал, не горит, и отправился завтракать, составив компанию уже отдававшему должное ангельскому гостеприимству гному. Завтрак состоял из травяного чая, довольно вкусного, между прочим, копченого мяса и сушеных фруктов. Не бог весть что, но насытиться можно. Мужиков видно не было, отправились, наверное, на охоту, а бабы крутились по дому, не забывая, однако, вовремя подливать чай в чашки и подкладывать еду в тарелки дорогим гостям. Правильное воспитание, не то что у нас. Все шесть девок, кстати, выглядели довольно молодо, но, хоть и имели вполне миловидные симметричные лица, из-за непривычных, на мой взгляд, пропорций фигуры производили, скорее, отталкивающие впечатление. В отличие от эльфиек, сразу же, несмотря на слишком высокий рост, вызывавших положительную мужскую реакцию, весь остальной день так и промаялся бездельем. Вместе с вечно хмурым гномом, который от скуки, видимо, снизошел до того, что назвал свое имя, оказавшись Хторном, но от дальнейшего общения отказался. Ну и хрен с ним. Хотя мало ли кем ему приходился погибший вчера гном. Может, братом, и теперь Хтор наплакивает его потерю. В любом случае насильно в друзья я рваться не буду. Несмотря на отсутствие мужчин в помещении, судя по поведению женщин, было абсолютно безопасно, хотя на поясе у каждой и висел немаленького размера бронзовый тесак в ножнах из крокодиловой кожи. Но использовали те его исключительно для хозяйственных нужд, и поэтому я позволил себе спокойно подремать после обеда. Мужики, таща в корзинках свежеснятые шкуры каких-то животных, прилетели только под вечер и сразу сели ужинать. А вскоре проснулся Адиль, и я сделал ему перевязку. Состояние раны, на мой почти дилетантский взгляд, было даже лучше, чем ожидалось, но тем не менее недельку как минимум эльфу придется отдыхать в горизонтальном положении. И нам вместе с ним. В следующие дни я за неимением других занятий, кроме ежедневных перевязок быстро идущего на поправку Адиля, изучал повседневную жизнь и орудия труда своих хозяев, вернее, их женской половины, так как мужская почти весь день отсутствовала, а после возвращения сразу же запирала свои съемные крылья в специальный, закрывающийся на бронзовый замок чулан. Правильно, так же и у нас обращаются с парашютами, чтобы никто из чужих случайно или специально его не испортил. Ведь цена такой незамеченной поломки – жизнь. Путем ежедневного наблюдения за поведением ангелов выяснилось, что это шесть молодых пар, видимо, женатых, так как каждая девка вечером отправлялась спать с мужиком, и, что характерно, с одним и тем же. Учитывая, что ни детей, ни пожилых или одиноких особей здесь не наблюдалось, напрашивался вывод, это действительно временное охотничье поселение, и молодые, недавно поженившиеся пары тяжелым и опасным трудом зарабатывают себе здесь на квартиру в большом городе. Ну или что-то типа этого. Помимо данного открытия более ничего интересного в поселении увидеть не удавалось, повседневная жизнь ангельских женщин оказалась до нельзя однообразной. Так что я, наверное, помер бы со скуки задолго до выздоровления эльфа, если бы не счастливый случай. Вернее, для непосредственного его участника это был как раз несчастный случай. На третий или четвертый день нашего заключения ангелы приперлись раньше обычного, причем впятером. Шестого, Сафратаса, тащили в корзинке вместе с обломками его аппарата. Как удалось понять, по оставшейся неизвестной мне причине неудачливый пилот встретился с поверхностью Земли при не совсем расчетных параметрах полета, что и выразилось в сломанных ноге и крыле. И если второе поначалу никого не обеспокоило, то первое вызвало некий переполох в рядах встречающих на аэродроме представительниц наземных служб, особенно у жены пострадавшего. В оказании первой помощи Сафратасу принял посильное участие и я, так как перелом был закрытый и шину, причем довольно профессионально, наложили сами ангелы, то оно ограничилось дачей обезболивающего. Пока поверженный ангел валялся в постели, составив компанию Адилю, его напарник, а летали они, как я успел заметить, только парами, никогда поодиночке, а заботился ремонтом сломанного крыла. Вообще-то в чулане имелось и запасное, но, видимо, если была возможность, предпочитали починить свое. Оно и понятно, своя рубашка ближе к телу. К моему удивлению, напарник Сафратаса Петролас привлек к этому процессу и подремывавшего до того сутками напролет гнома. Тот достал свой нехитрый инструмент и стал помогать. Я подошел поближе, Петролас не возражал, и наконец смог детально рассмотреть конструкцию ангельского крыла. Она оказалась на удивление навороченной и даже высокотехнологичной, сочетавшей естественные и искусственные элементы, в том числе сложные и точные бронзовые детали. Крыло крепилось к деревянной раме, лежащий, как твердое днище моего рюкзака, на спине пилота и пристегивалось к последнему широкими кожаными ремнями типа парашютных лямок. На раме располагались две выполненные с замечательной для нетехнической цивилизации точностью бронзовые оси, по которым свободно передвигались бронзовые же кольца, ограниченные лишь стопперами на торцах осей. На стопперах имелось покрытие типа губки, напитанное маслом, смазывавшее при каждом движении ось. На каждом кольце был приделан стержень, на который и насаживалось крыло, причем с возможностью небольшого поворота вокруг продольной оси. Таким образом, получался трехступенчатый подшипник скольжения, позволявший прикрепленному к кольцу крылу иметь 6 степеней свободы, а пилоту совершать им вращательно-поступательные движения, похожие на плавание стилем баттерфляй, причем каждым крылом независимо от другого. Точность исполнения бронзовых деталей поражала. Это явно было не кустарное производство. Тем более, что этим элементом конструкция крыла не ограничивалась. К кольцу крепилась несущая балка из легкого, но прочного стебля типа нашего бамбука. К ней поперечные силовые элементы из костей какой-то птицы или небольшого птеродактиля. И уже этот каркас плотно покрывался длинными белыми перьями, выдранными, на мой взгляд, из попугая вида какаду, только соответствующего размера. Но и это было еще не все. Крыло состояло из двух соединенных бронзовым же шарниром частей, и деревянная ручка, за которую держался пилот, располагалась на второй, дальней половине. На ручке имелся фиксатор, с помощью которого ангел при необходимости мог разблокировать замок, установленный на шарнире, и сложить крыло полностью или частично, как у палубного истребителя, только вовнутрь. Трудно было даже представить, какие возможности для маневрирования это предоставляло. Я, конечно, сразу загорелся идеей попробовать. Но как добиться того, чтобы ангелы мне это разрешили? Для начала, наверное, оказать помощь в ремонте аппарата. Тем более, что гном со своими грубыми орудиями труда явно затрудняется с этим. Ничего, сейчас мы ему утрем нос. Хитро улыбнувшись, я полез в рюкзак за прихваченным с собой небольшим набором инструментов. Глава 10. Большая часть ремонтных работ заключалась в прорезке ложбинок в новых бамбуковых балках, которые Петролас подобрал взамен сломанных. В эти прорези потом вставлялись поперечные костяные ребра, крепившиеся клеем, и дополнительно к этому деревянной плашкой на гвоздях. Пока я не вмешался, гном и Петролас, пыхтя, минут по 5 тратили на прорезку одной ложбинки своими бронзовыми ножами в оказавшейся довольно твердой древесине, и еще 10. На последующую заточку этих самых ножей. Бронза все же мягковатый материал для таких работ. Это тебе не орка зарезать. Я приготовил стальную ножовку и решительно взял бесполезно лежащую возле возившегося с очередной заточкой ножа на бамбуковую балку. И, невзирая на его с Петролосом возмущенные вопли, вонзил пилу на следующем, заранее размеченном ангелом месте. Полминуты, и аккуратная, намного более точная, чем у предыдущих исполнителей, прорезь была готова. Торжествующе продемонстрировав шокированным зрителям преимущество прогрессивной техники, я за четверть часа закончил проделывать все остававшиеся ложбинки на обеих балках. Гном с ангелом лишь ошеломленно наблюдали за моей работой. После этого необходимо было закрепить ребра и покрыть всю конструкцию перьями. Подобранные по размеру кости вставили в готовые прорези и стали укреплять соединение плашками. Гном забивал маленькие бронзовые гвозди за неимением нормального молотка обухом своего топора, а Питролас – каким-то металлическим стержнем явно многофункционального назначения. И то, и другое было не слишком удобно, поэтому я вновь отодвинул малоэффективных работников и, вооруженный маленьким, как раз нужного для решения данной задачи размера, молоточком, быстренько забил все гвозди. Оставалось покрыть крыло обшивкой. Основа пера вставлялась в тонкую бронзовую втулку, которая обжималась вокруг него. Это Питролас тоже намеревался сделать с помощью молотка. Правда, на этот раз вначале вопросительно посмотрел на меня, ожидая, что и на этот раз у этого странного типа найдется лучшее решение. Оно у меня, разумеется, имелось. С помощью плоскогубцев мы споро завершили ремонт. Как бы теперь уговорить ангела научить меня пользоваться крылом? Не предъявлять же свое летное удостоверение, которого у меня, кстати говоря, с собой и нет. Да и там такой тип летательного аппарата не прописан. Короче говоря, пришлось прибегнуть к универсальному языку жестов. Я показал на себя, потом на запасное крыло, лежавшее в чулане, и сделал машущие движения руками. Питролас понял и сразу же, удивленно взирая на нахального дурачка, изобразил отрицание всеми доступными способами. Стоявший рядом гном тоже смерил меня взглядом, явно выражавшим полное согласие с цитатой из известного пролетарского писателя Максима Горького. «Рожденный ползать, летать не может». Тогда мне пришла в голову другая мысль. Полез в свой бездонный рюкзак и извлек планшетник. На этот раз никого фотографировать я не собирался, а совершенно наоборот. Так как папку со своими отсканированными старыми фотками и избранными видеоотрывками всегда копировал на всякий случай на все доступные носители, то она имелась и здесь. Поэтому не составило труда продемонстрировать крайне заинтригованным зрителям обеих раз свои фотки в кабине учебного Л-39, а затем, видеополета этого самого самолета со сложным маневрированием. После чего я пренебрежительно махнул рукой перед носом пребывавшего в прострации от увиденного ангела в сторону крыла, мол, что мне твое примитивное крыло после полетов на таком звере. Когда к Питролосу вернулся дар речи, тот вдруг упал на колени и что-то быстро залепетал. Хторн же смотрел теперь на Питролоса как на дурачка, и даже, воспользовавшись перерывом в лепете последнего, высказал ему что-то в этом роде, после чего, возмущенный до крайности, покинул помещение. Ангел, не обратив на того ни малейшего внимания, продолжал лепетать и кланяться, а в его глазах стояло выражение полного восторга. Так, похоже, я несколько ошибался насчет интеллектуальных способностей ангелов. Абориген попался совсем тупой, принял меня, кажется, за сошедшего с небес бога. Либо просто невежественная деревня, глухая провинция, где о пришельцах из другого мира и слыхом не слыхивали. Судя же по виденной свастике, я тут явно не первый. Вон эльфы, другое дело, сразу же въехали в ситуацию, без лишней суеты накормили, напоили, обогрели и отправили, видимо, в вышестоящую инстанцию. А тут, я подошел к ангелу и прекратил его молитвенный экстаз, опять указав рукой на крыло. На этот раз тот согласно закивал и побежал вытаскивать агрегат из чулана. Так бы и сразу. Теперь бы достать где-нибудь инструкцию по управлению этим летательным аппаратом на понятном языке. За неимением инструкции пришлось жестами попросить Питролоса продемонстрировать лично. До сих пор наблюдать вблизи работу пилота мне не доводилось, не считая того раза, когда нас доставили сюда после нападения орков. Но тогда было не до наблюдений. Ангел покорно надел свои крылья и ножные управляющие поверхности, заменяющие человека самолету хвостовое оперение. Они были выполнены в виде треугольных крылышек, покрытых перьями и крепившихся к кожаным сапогам, которые дополнительно фиксировались еще и ремнем выше колена. А на носках сапог, кстати, размещались кривые бронзовые серпы, наточенные, как бритва. Действие этого крайне эффективного оружия я имел возможность наблюдать во время того самого боя и остался очень впечатлен. Хвостовые поверхности во время полета расходились в стороны по типу английской буквы V, работая одновременно и рулями высоты, и стабилизатором. Вся конструкция в целом соответствовала классической аэродинамической схеме, но, как сейчас сказали бы, с адаптивным крылом, которое существенно расширяло его маневренные возможности. Петролаз привычно влез в беспорядочно свисающую на сторонний взгляд ременную упряжь, закрепил ее на себе и, поминутно оглядываясь на меня, приготовился взлетать. Я разрешающе кивнул головой. Ангел присел и сильно оттолкнулся ногами от земли, прыгая вперед вверх. Перед прыжком он отвел руки с зажатыми в них рукоятками крыльев назад, а сразу после толчка, начал волнообразно махать ими. Причем при движении вперед поворачивал их торцом к потоку, а при обратном, придавал небольшой отрицательный угол атаки, как бы загребая. Достигнув края болота, Петролаз, не меняя темпа взмахов крыльями, ощутимо пошел вверх. Восходящий поток. Наличие таких потоков – серьезное подспорье, конечно, для полетов. Далеко он подниматься собрался. Словно отвечая на мой вопрос, летчик, достигнув высоты метров 40, вдруг подогнул немного одно крыло и, получив крен в эту сторону, плавно выскользнул из потока. После чего, перестав махать, по нисходящей спирали спланировал ко мне. Перед посадкой он резко увеличил угол атаки крыльев и мягко коснулся поверхности земли. Ну что же, базовая техника полета на крыльях, как и ожидалось, не так уж и сложна. Хватит ли только у меня сил? Ведь ангелы-то с детства тренируются и соответствующие группы мышц у них аво-го. Да и вообще у них руки подлиннее будут из-за соответствующего роста. Летуны хоть и пониже эльфов, но меня все равно на полторы головы превышают. Вот сейчас все это и проверим. Длины рук хватило впритык, расстояние до ручки, как оказалось, регулировалось, и в крайнем ближнем положении я смог за нее ухватиться. Уже хорошо. Далее, с помощью Петролаза, надежно закрепил все лямки и ремешки крыльев и ножного оперения. Несмотря на всю кажущуюся со стороны сложность, крепилось это упряжь всего несколькими движениями. Ну вот и все, можно лететь. Пошевелил крыльями туда-сюда. Хорошо смазанный механизм работал как часы, двигаясь с необычайной легкостью. Правда, отдача от шевеления чуть не бросила меня, не ожидавшего такой подляны от собственных крыльев, на землю. Хорошо, страховавший поблизости Петролаз успел поддержать. Впредь надо быть осторожнее, площадь поверхности крыльев немаленькая. Ну что же, поехали. Начали обучение летному делу, как и положено, с рулежки и пробежки. Рулежка ограничилась тем, что я, стараясь не зацепить крыльями за низкие ветки, проследовал за инструктором на открытый участок ложбины. Там и начались пробежки. Следуя указаниям стоявшего чуть в сторонке и объяснявшегося со своим учеником посредством жестов, ангела залез на возвышавшийся метра на 2,5 пологий уступ, расправил крылья и, поплевав трижды через левое плечо, сиганул вниз. Земные рефлексы предсказывали короткий, все убыстряющийся полет, оканчивающийся жестким ударом по ногам, но ничего такого, естественно, не произошло. Неожиданно сильная воздушная подушка, невзирая на вялое сопротивление моих не готовых к этому рук, приподняла крылья вверх, так, что те уперлись в специально сделанные для этого ограничители. Иначе при дальнейшем подъеме руки бы сломались, и, кроме того, в этом положении крылья можно было вообще ненадолго бросить, освободив верхние конечности для метания копья, например, что ангелы и продемонстрировали в том памятном бою.